Казалось, что мы не подвигаемся. Фома оглянулся назад. В глазах его отразился ужас, как в тот час, когда, разбуженный мной, он увидел приближающееся море. «Неужели обманул?» — бормотал он по своей привычке вслух. «Что же, как кошка с мышами играет?» Это он говорил о Каспии, упорно одушевляя его. Во всем Фома был нормальный человек, кроме этого пункта. Море догоняло нас, а проклятый ил не давал идти, в точности, как в моих снах. Я выбился из сил, у меня померкло в глазах, стало дурно. Но я взял себя в руки и некоторое время шел, как слепой, ничего не видя. «Эх, ма!» — горестно воскликнул Фома и, нагнувшись, бережно положил сети. Дурнота окончательно сломила меня. Смутно я почувствовал, как Фома взвалил меня к себе на спину, словно куль с рыбой. Пришел я в себя на берегу. Я лежал на склоне песчаного холма, надо мной наклонилось желтоватое небо с быстро бегущими разлохмаченными тучами. Фомы не было. Рядом валялся на песке его бушлат. Вскочив на ноги, я бросился искать Фому. Я сбежал к морю и сразу увидел мокрого, сердитого Фому, барахтающегося в воде. Он громко кричал: «Не мне!» Как только волна откатывалась назад, он поднимался и, что-то волоча за собой, пробегал вперед на несколько метров. Потом волна опять с шипением сбивала его с ног, норовя вырвать то, что он тащил. «Черта с два!» — орал Фома. «Не отдам!» Все же он выбрался на берег, волоча за собой растрепанные, спутавшиеся сети. Я помог ему оттащить их подальше от воды. «Тебе лучше?» — спросил Фома и, наклонившись к сетям, засмеялся. «А все-таки отнял сети!» Он стал их старательно отжимать. «Выжми сначала одежду на себе!» — сказал я настойчиво. «Ладно», — согласился Фома и стал раздеваться. «Спички промокли?» «Нет, они в бушлате». Пока Фома отжимал на себе одежду и сети, я насобирал топливо для костра. Между дюнами росла серая полынь, редкие кустики кермика с сухими розовыми цветами, кусты эфедры с толстыми искривленными ветками, а неподалеку я открыл целые заросли селитрянки. Насобирав как можно больше топки, разжег огромный костер и с улыбкой посмотрел на Фому. Наступала ночь, а страх не приходил. Мы были на земле. «Отпустил нас старый чертяка, даже сети отдал!» — радостно засмеялся Фома и лукаво посмотрел на меня. Мы чувствовали такой подъем, что, отогревшись и отдохнув, решили идти всю ночь. Съев остатки рыбы, пошли вдоль моря на юг. По мнению Фомы, мы находились где-то между мысом Песчаным и полуостровом Мангышлак. К вечеру чуть подморозило, песок словно пружинил, идти было легко и весело. Над морем поднялся узкий молодой месяц, будто ломтик дыни в огромной синей пиале. Море шумно катило свои волны, мы то приближались, то отдалялись от него, обходя длинные изогнутые мысы. Странное ощущение чего-то необычного, как будто мы очутились на другой планете, пронизало меня. Странной была местность, по которой мы шли, совсем лунный ландшафт, светлые кратеры, отражающие, как выпуклые зеркала, свет месяца и вытянутые склоны темно-желтых бугров. Но это была наша родная закаспийская земля. Я любил ее, и Фома любил ее. Мы были ее дети. Моряки избирают свой жребий, море. И все же самый счастливый их час, когда они услышат крик «Земля!». «Я был мальчишкой, которого бросила мать», — вдруг заговорил Фома. Он шел, чуть наклонившись под тяжестью сыроватых сетей. Даже при свете месяца он походил на бродягу, и я тоже. Мы и были веселые бродяги земли. «Я был школьником, которого выгнали с 10 класса за драки», — продолжал Фома. «Был боксером и получил звание чемпиона. Был линейщиком, плохим. Не любил я этого дела, ты знаешь.